Первым местом на посещение стала столовая. Выходя из комнаты, я почувствовал запах свежезаваренного чая. Хулина уже проснулась и сейчас тихонько попивала напиток, смотря куда-то в прострацию, или же в никуда. В общем, мыслями она была не здесь. Девочка даже не сразу заметила меня. Тактично дав знак, что я нахожусь рядом, маленькая леди чуть вздрогнула, повернулась ко мне и окинула оценивающим взглядом. В чем-то убедившись, Лина сама себе кивнула и спросила: «Брат, чай будешь?» «Не откажусь». Я с улыбкой кивнул, она же встала за чайничком и кружкой. Послышался характерный звук. «Как твои раны?» «Я еще полностью не восстановилась». Она поставила передо мной вкусно пахнущий напиток, после чего присела обратно. «Думаю, пара дней и все будет хорошо, ну а в общем чувствую себя нормально, но в некоторых местах покалывает, а энергия все еще не до конца успокоилась от такой встряски». Ее лицо вдруг стало грустным. «А еще, брат, ты не будешь ругаться?» «Мм», окидываю ее удивленным взглядом. «За что?» «Твой амулет». Она поставила кружку и достала из кармана осколки кристалла, вместе и слегка потрепанной железной цепочкой. Он сломался. Вчера, когда его сняла и хотела положить туда, куда обычно его кладу, я вдруг услышала треск и вот. «Тебе не стоит волноваться на этот счет». Я успокаивающе покачал головой. «Тот факт, что он разбился, означает лишь то, что он выполнил свое предназначение». Она чуть озадаченно на меня посмотрела, а спустя секунду, в ее глазах пролетел проблеск понимания. «Вижу, ты догадалась». Чуть улыбаюсь. Это был амулет защиты. Он вполне был способен выдержать удар до 30 уровня включительно и, полагаю, если не спас тебя вовсе, то отгородил тебя еще больших ран. «А почему ты тогда не приготовил их еще бо?» Она чуть не договорила, ибо сама себя осекла. Видимо, до нее дошел смысл моих вчерашних слов. Подтверждая ее мысли, я ответил: «Это одна из вещей, которую я не сделал. Не знаю конкретно почему, но такого я больше не допущу, поэтому я должен перед тобой извиниться, склоняю голову, мне нужно быть лучше». Она чуть удивленно на меня посмотрела. Спустя секунду, мне прилетело по голове, не сильно, скорее ради профилактики. «Знаешь, мы все склонны ошибаться, но кое-что тебе стоит знать. Как бы ты ни ошибся, никогда не стоит себя за это сильно гнобить. Даже если это принесло боль тебе или кому-то еще, лучше потрать эти силы на восстановление от последствий и, конечно же, сделай так, чтобы больше такой ошибки не повторялось». Она приложила руку к груди. «Я не знаю, что ты чувствуешь или собираешься делать, но у тебя всегда есть моя поддержка». Девочка чуть замялась и продолжила: «Не знаю насчет Сиюэ, но уверена, что он мыслит в том же ключе. Я очень рада, что с тобой познакомилась, и меньше всего хочу видеть, как ты убиваешься от мысли того, что могло бы быть, и что случилось. Это съедает изнутри, поэтому прекрати, пожалуйста». Как много мудрости в ее словах. С каждым днем мне становится все более стыдно, что с девочкой, пускай уже и не такой маленькой, мне в некоторых вещах не сравнится. Я чуть выдохнул и ободряюще улыбнулся. Ну как я могу отказать, когда меня просит сестра? Но корить за ошибки я себя все равно буду. Иначе, можно скатиться в яму бессилия. Но в остальном, ты права. Мне стоит прекратить заниматься непотребством и начать думать о дальнейших планах и возможностях. По крайней мере, теперь я больше не допущу такого рода глупости со своей стороны. Она мне угукнула, после чего отпила со своей кружки, отчего довольно улыбнувшись. Тоже попробовав чай, я понял, почему Лина была так рада. Он был довольно сильно сладкий. Вот уж точно сладкоежка. Сходив в столовую, делать было особо нечего. Отчета никто не требовал, ибо Бибидун, судя по всему, еще в уединении, а Хризантема и Призрак чем-то другим заняты. Правда, подлинно непонятно, где они, но в храме их точно нет. Оставалось только отдыхать. Кстати говоря, девушка меня не спросила насчет второй кости духа. Не заметила? Неделя отдыха была действительно отдыхом. Нет, я медитировал, но в уже куда меньшей степени, и большую часть времени проводил в библиотеке или с одной младшей лисицей, а иногда и вовсе эти два пункта совпадали. Ничего такого важного не происходило. После хороших таких выходных я снова стал активно заниматься, но уже чуть в другом ключе. Во-первых, я отправился на местный аукцион. Меня интересовали всякого рода металлы и редкие кристаллы, очевидно зачем. И таковые нашлись, но всего пару килограмм, а вот отдать за них пришлось чуть больше 50 тысяч золотом. По крайней мере, Теперь я способен сделать пламенный синтезатор, правда, массив, который нужно разместить на месте, где ци будет перерабатываться в пламя, должен быть весьма специфическим. Что я имею в виду? Да все, в общем, просто. Точки для него должны быть не только просто расставлены, но еще соединены особым образом. Первая точка соединяется с шестой, шестая с пятой, пятая с четвертой, четвертая со второй, а затем с первой. Оставшаяся третья точка в середине массива связывается с шестой, первой и второй, образуя такой пятиугольник, в котором два треугольника и перевернутая трапеция. Треугольники – источники жара, трапеция – хранилище. Сам механизм является не только чисто ручкой для переноса, но и элементом питания, который связывает все точки и их активирует в нужном порядке. Это немного сложно, потому что требуется, во-первых, металл хороший, а во-вторых, он должен быть очень прочным и одновременно с этим эластичным. После просто жизненно необходимо, иначе импульсы энергии просто будут ломать любой другой таковой жесткий. Приступлю я к нему позже, а пока меня интересовало увеличение оборота продажи своих амулетов. Сейчас мне стабильно это приносит порядка 5000 золотых в месяц, мне это число поднять до 100, наверное, правда, такое число с помощью обычных медальонов не получишь. Решил я делать медальоны защиты до 20 уровня, продавая их партиями на аукционе, 3 раза в месяц по 50 штук. Это приносило мне довольно крупную прибыль, и чистый заработок за первый месяц, который по совместительству был экспериментальным, составил почти 80 тысяч золота. Как раз к началу нового месяца нас вызвала Бибидун. Мы все расписали в красках, а когда показали свои умения, Алина еще и кость духа, наша главная девушка Сия Храма вообще была в восторге и очень сильно похвалила. Новое наше задание было до 18 лет взять нужный ранг, мне 55-й минимум, Лине 50-й. Неважно какими способами, она сказала, что большинство ресурсов, кроме, разумеется, прям самых-самых классных, типа редких трав, материалов, костей духа и прочего, находится в нашем распоряжении. К этому же относился и человеческий ресурс, то есть мы вполне могли вызвать на бой того или иного старейшину для тренировки. Удобно. А самое главное, она аргументировала это тем, что стремится не налегать на нас, а давать нам собственный путь развития. В тот момент я чуть ей в лицо не рассмеялся. Уж не знаю, что она задумала, но точно давать нам какой-то там собственный путь не собиралась. Может быть, формирует лояльность путем свободы. Хотя это тоже сомнительно, не знаю. Но это было к лучшему. Я наращивал производство амулетов, при этом не выпуская допуская того, чтобы спрос на них упал. Придерживался той же стратегии. Со временем, люди же не прямо совсем глупые. Они установили связь между теми красивыми побрякушками у того ювелира и медальонами защиты, отчего поднялся неплохой такой ажиотаж на этом фоне. Я разорвал контракт с тем мужичком, владельцем, потому что он решил пользоваться случаем, продавая ничего не делающие амулеты как рабочие и способные защитить. Он тогда меня прямо умолял и извинялся за это, но было уже поздно. Терпеть не могу тех, кто пытается навариться мало того, что за чужой счет, так и еще и на незнание людей. Хотя, конечно, осуждать я такое не вправе, ибо это очень эффективно и вполне не сказать, что прям честно. Просто а кто виноват в незнании людей, как не сами люди? Если обобщать, при нужде я этим воспользуюсь, но по возможности буду такого избегать. В связи с разорванным контрактом нужно было искать новую точку сбыта товара. Как же плохо это звучит, ничего лучше, кроме как организовать в новоприобретенном помещении свою лавку, я не придумал. Туда я поставил деда, ему на вид было около 60. В его обязанности входило продавать пустышки и объяснять, что они просто для красоты. За пару месяцев мне надоела комиссия от аукционов, поэтому было принято решение поставить еще одну лавку. Проблем с моими финансами это вызвать не должно, но тут вылезли две другие неприятности. Я сам банально уже не справляюсь из-за количества товара, а также слишком опасно продавать таким образом амулеты, ибо люди банально могут начать сеять хаос, если вспомнить о том, что атакующие побрякушки тоже присутствуют, а продавать их надо, ибо это тоже хороший оборот. Первая проблема решается качественной логистикой пары-тройки рабочих, что получит инструкции, что им делать, и начнут клепать эти брюлики. Затем уже я буду наносить массивы, но даже так, это целая беда. И мне в голову пришла идея. По сути, все, что нужно, зафиксировать мое действие, нанесение точек, и поставить своего рода штуку, которая при условном нажатии на кнопку, забирая нужное количество энергии, будет ставить правильный массив. И это должно хорошо работать. Я потер виски и слегка смежил веки. Это заметила Хулина. Брат, мне кажется, тебе надо отдохнуть. Ты второй месяц уже беспрерывно готовишь амулеты, медитируешь, еще и тренироваться в бою продолжаешь. Такими путями до добра не дойдешь. Она присела рядом, положив руку мне на плечо. Все нормально. Нужно еще немного поработать. Девочка на меня грозно посмотрела. И потом я точно отдохну, обещаю. Эх, вот что с тобой делать. Теперь ее лицо приобрело оттенок сочувствия или, скорее, смирения. Ладно, чаю будешь? Дни пролетали быстро. На довольно качественных кристаллах, а затем и на металлах, я все это время экспериментировал. По сути, у меня была одна цель – найти то, что выдержит массив постановки другого массива, как бы это странно ни звучало. И такой материал быстро нашелся. Оставалось дело только за нормальным продавцом. У него должен быть достаточно высокий ранг, и это даже не обсуждается, ибо такого рода вещи нужно охранять. Нужным человеком оказался один старик из храма, он был на уровне императора. Культивировать дальше он не мог, то ли раны какие-то, то ли просто лень ему, но поработать он был не прочь. Правда, цену заломил 30% продаж. Проблема в том, что этот хмырь прекрасно знал, что ни к кому мне больше обращаться. Пришлось согласиться. Ему было выдано 3 аппарата, на энергию, атаку и защиту соответственно, а также кубик с ци внутри, дабы заправлять эти механизмы. Инструкция по продаже строгая, максимум 5 амулетов на каждого человека в неделю. И даже так, спрос был просто бешеный. Установив поставку прямо в храм, у меня через еще пару месяцев, на моем счету было около 2 миллионов, с учетом наследия и трат, это, достаточно, огромная сумма. Но, увы, не настолько. У храма, например, золото как грязи. Там счет идет на квадриллионы, может быть, вполне. Ваше первосвященство, она меня вызвала сегодня. Примерную причину я знал. Худзинь, как успехи? У меня 53 ранг. После становления королем культивация стала идти медленнее. Ха-ха, всем бы твое медленнее. Она чуть улыбнулась. Слышала, ты организовал свой магазин по продажам амулетов, они ведь боевые, да, храму я согласен поставлять их на тех же условиях. Все же, как ни крути, это им погоды не особенно сделает. Чисто базовые укрепления, сильные вещи к ним в руки не попадут. Отлично. Что тебе нужно для этого? Материалы, около 3 человек, что будут выполнять рутинную работу, и духовный мастер не ниже короля рангом. Насчет последнего человека решайте сами, но я бы рекомендовал одного из старших поколений. Много почему, но основная причина в том, что ему некуда больше стремиться. Это все я тебе обеспечу. Цена, амулет защиты, 550 золота, атаки, 600 энергии, 800. Хорошо, деньги не проблема, поставь столько, сколько это вообще возможно. Она коварно улыбнулась. Увеличив количество людей, оборот станет выше, не совсем. Проблема, по сути, в том, что моя работоспособность амулетов зависит от моей энергии, и я понятия не имею, как научить другого человека. Поэтому, может быть, и повысится, но не намного, я бы сказал, процентов на 10. Хм, этого достаточно. Все равно часть старого поколения без дела сидит. У меня чуть вспотели руки. Я очень хочу спросить у нее кое-что. Просто никак не могу собраться. Ладно, вдох-выдох. Госпожа, разрешите вопрос. Конечно. У вас, насколько понимаю, 2 духа, верно? Она просто кивнула, без намека на что-либо. Хорошо, теперь самое главное. В процессе производства амулета я столкнулся с тем, что если хочу наполнить его разными типами энергии, возникает конфликт. Мне в голову пришла мысль о том, что если вы смогли ужиться с 2 духами, более того, еще и успешно их культивировать, то, возможно, ключ к такого рода успеху будет и ключом к совмещению энергии. Хм, хочешь знать тайну культивации 2 духов? Она чуть улыбнулась, ничего сложного, по сути. Нужно понимать всего 2 вещи. Пока ты не достигнешь титулованного дула, второй дух тебе трогать нельзя не только потому, что это банально невыгодно, ибо ты теряешь потенциальный возраст колец, но и потому, что твоя душа и разум слабы. Главное, точный контроль и правильный выбор кольца. Я понял. Спасибо большое, благодарно ей кланяюсь, Все это время мои действия были неправильны, я просто пытался впихнуть туда энергию силой, как это делаю всегда. Вы подали мне идею о том, что амулет должен привыкнуть к одному элементу, дабы можно было добавить новый. Разрешите идти, мне жуть как хочется поэкспериментировать с этим. Девушка снисходительно мне кивнула. Покинул я собор, покинул живым, черт ее возьми. Она даже не заподозрила меня, фух, я так в жизни еще не волновался. Значит, пока титулованным Даула не стану, но, у меня ведь немного другой расклад. Моя система ЦИ позволяет поглощать кольца сильнее, держать больше энергии и вообще качественнее культивировать. Возможно ли, что я смогу, уже будучи святым, поглотить кольцо на второй дух без вреда для себя? Не знаю, очень сомнительно. Потому что, во-первых, мое все свободное пространство для энергии занимает кольцо на первый дух, ибо оно слишком сильное. Добавив еще одно такое, мне либо придется урезать первое, либо как-то пытаться распределить силу по другому принципу. Не знаю. Полагаю, мне станет ясно позже. Первый том. 19. Поставки, техники, взросление. С нашего разговора с ее первосвященством прошло еще полгода. За это время я все так же наращивал обороты продаж, и чем больше я производил амулетов, тем лучше понимал, что это, по сути, лишь игрушки перед теми вещами, чертеж которых у меня есть в голове. И это нерешаемо, по крайней мере, в храме. Да, Биби Дун могла предоставить мне несколько интересных материалов, но не более. Мне нужно попутешествовать. Причем основательно, с целью сбора вообще всего нужного. Продажи дошли до того, что обо мне прознали в других городах, и я заключил с ними договор о поставках, пускай и в гораздо меньшем количестве. Логистику и прочие веселые вещи скинул на них же, но одно письмо меня просто убило. Сижу, значит, я за алхимическим столом, познаю искусство. Один из младших храма, весь запыхавшийся, забегает ко мне, кланяется и дает письмо с печатью империи Тяньдоу. У меня в голове сразу же 1000 мыслей. Это выгодно, это опасно, что скажет Биби Дун, и прочее. Разумеется, в тот же вечер я попросил об аудиенции. Госпожа, спасибо, что приняли. Я чуть выдал волнение голосом. Пускай думает, что боюсь потерять ее уважение. Судя по тону, и она это заметила, ты чем-то сильно обеспокоен. Итак, дело в том, что мне пришло сообщение из империи Тяньдоу. Достаю письмецо и отправляю ей в руки. Они желают сотрудничать. Пару минут она вчитывалась. Затем последовал от девушки последовал громкий хохот. Отсмеявшись, она стала объяснять. Хорошо придумано, мне нравится. Первое, что тебе стоит знать, это почерк Женьсюэ. А каким образом она оказалась в империи? Так что волноваться не стоит. Девочка находится сейчас в Тяньдоу как первый принц Сюэ Цинхэ. По плану, она должна занять престол. Принц, и представить не могу, как ей некомфортно от нахождения в теле противоположного пола. Но еще больше меня не пугает, а, скорее, удивляет тот факт, что храм забрался так глубоко в империю. Так значит, мне стоит наладить с ней поставки? Да, верно. Только вот нужно обеспечить твою анонимность. Поэтому у вас для договора два варианта, ты едешь к ней, или же она возвращается сюда. В свете того, что ее отлучка может навредить, тебе придется отправиться самостоятельно. Правда, сейчас ты еще слаб, Биби Дун чуть выдохнула, поэтому пока рано об этом думать. Ей доставит письмо о том, что ты согласен, но сама встреча и условия будут позже. Она слишком с этим спешит, времени еще довольно много. Девушка как-то многозначительно посмотрела словно сквозь меня. Даже представить не могу, о чем она говорит. Ты сам примешь решение о том, когда тебе стоит отправиться, но не позже 20 лет. Я понял. Простите, что побеспокоил. И спасибо за разъяснение. Ага, она чуть облокотилась на трон. Можешь идти. Учитывая, что Женьсюэ находится на посту первого принца, узурпация власти – это дело времени. Вопрос в другом, какую цель они преследуют? Неужели все же мировое господство? В таком случае, когда падет Тяньдоу, Стардоу не сможет долго продержаться, ибо у храма духа будет слишком много ресурсов. Тогда все понятно. А еще мне срочно нужно зайти в библиотеку. Поздоровавшись с дядей Зелем, я сразу же отправился в раздел истории, политики и мирового расклада сил. Судя из информации оттуда, ярко показывает свою поддержку империи Тяньдоу лишь глава пагоды Семи Сокровищ. Значит ли это, что эту школу просто уничтожат? Но в таком случае, два других великих клана не будут стоять в стороне, А это значит, что их тоже придется низвергнуть. Насколько масштабный план у храма боевого духа, это будет настоящая война. А судя из того, что я узнал ранее, если Тяньдоу не признает храм, у них будут проблемы, война это неизбежная, причем подлинно непонятно, кто является вообще зачинщиком. Я выдохнул. Одно мне, пускай это и было в какой-то мере очевидно, стало понятно, храм боевого духа куда могущественнее и продуманнее, чем кажется на первый взгляд. Я даже не знаю, как мне теперь поступить. Судя из слов Бибидун, у меня есть еще 5 лет как самый маленький срок. При этом не стоит забывать и о межконтинентальном турнире, что начнется примерно после 2-3 месяцев после моего 20-летия, учитывая различные вещи на этом фоне, типа регуляции вопросов об организации, есть еще, может быть, год. Император Тяньдоу к этому времени будет жив, это 100%, что дает еще времени, ибо так просто убить его не получится, иначе люди и войска подымут бунт. В общем счете, до начала глобальной войны, ну, думаю, около 8 лет минимум. Значит, к своим 23 годам мне нужно быть уже дула, а лучше и вовсе титулованным. Вопрос, а не абсурд ли это? Да, это абсурд. Из известных упоминаний, 90 уровень люди берут, когда им уже за 50, а то и больше. Танхао взял его к 44, а он считается самым молодым титулованным. Что делать? Оставаться на стороне сильнейших. По крайней мере, пока. Слишком многим я рискую. Моя сила, вместе с ЦИ, техниками и артефактами, которые я могу в теории сделать, ну может дотянуть до какого-нибудь сильного святого. При этом, случись бой с ним, я тоже, скорее всего, погибну. Поэтому, мне просто жизненно необходимо попутешествовать для создания поглощающих наручья и парочки убойных взрывающихся жезлов тирании. Первое используется как мощный защитный атрибут. Их свойства понятны из названия, они поглощают энергию, при этом перерабатывая ее для носителя и подпитывая. А вот второе, это как бы пушка для амулетов. Это длинная палка с пустым пространством внутри, которая работает по принципу бомбард. Правда, там не порох, а ци. Ствол, очевидно, тоже состоит из чего-то весьма крепкого, а не простого металла. К примеру, белое железо вполне выдержит такое давление. Стреляет оно самим амулетом на большой скорости, при этом обволакивая ее морозным либо огненным барьером. Эта аура появляется в результате маленького перерабатывающего устройства, и вот с этим могут возникнуть проблемы. Сам материал должен выносить и жар, и холод. Очень хорошо подойдет кристалл, обработанный в источнике двух пределов, вот только такой найти, не знаю. Пушка-бомбарда – это один из первых видов артиллерийского орудия, который появился в Европе в конце 14 века и активно использовался в средние века. Брат, через пару минут после моего выхода из библиотеки, меня окликнул Сиюэ. Лицо у него было малость озадаченное. Что случилось? Не могу найти сестру. Ее нет в вашей общаге и на тренировочных полигонах. Может быть, ты знаешь, где она? Неа, я чуть качнул головой. Мы виделись сегодня с утра, но не более. Что-то срочное. Сегодня просто. Он замялся. Ай, ладно, ты все равно не чужой человек, так что сестра не будет против. Сегодня мы должны почтить память мамы. У нас есть небольшая могилка, которую мы выстроили возле горы, и раз в год, в один и тот же день, мы носим туда некоторые сладости и ее любимое вино. Я чуть удивился, осознавая, что все годы рядом с Хулиной, хотя и замечал ее отлучку, но как-то не обращал внимания. Ох, ты меня прям на повал сбиваешь. Ну, я могу полетать над храмом в ее поисках. Буду очень признателен. Собственно, это я и отправился делать. Нашел я Лину довольно быстро. Она сидела в позе для медитации, довольно далеко от ее привычного места нахождения. Искала уединение, похоже на то. Подлетая к ней, она сразу меня почувствовала и открыла глаза. «Брат, ты меня ищешь?» «Ну, я лишь несу волю Сиюэ». Он сказал, что сегодня у вас важный день. «Да, просто чуть с силами собираюсь». Она как-то печально посмотрела на собор. «Братец Юэ тебе уже все разболтал?» Киваю. «Понятно. Как ты считаешь, глупо ли желать увидеть родителей снова? Они ведь умерли. Почему же?» Убираю крылья и сажусь рядом. «Нет, это вполне естественное желание, особенно если ты их очень сильно любила». Она колени руками и опустила в них голову. «Мне всегда грустно в этот день. Похоже, за этим стоит что-то большее. А можно вопрос?» «Конечно». Чуть ободряюще улыбаюсь. «Тебя забрали у родителей, или они тоже, ну ты понял. Они сейчас наблюдают за нами с небес. Правда, я не совсем уверен, что это действительно так, ведь мир другой. Да, я не считаю здешних моих родных отца и мать родителями, лишь теми, кто дал жизнь младенцу, в которого перенесла меня какая-то сила. А как ты справляешься с этим? Думаю, что если они за мной смотрят, то вместо грусти я должен идти вперед, а также как-то придерживаюсь реалистичным взглядом. Плохие эмоции занимают в нашем сердце слишком много места, а если ты продолжаешь им потакать, тебе становится хуже, и чем дальше это идет, тем сильнее тебя это раздирает изнутри. Поэтому, вместо грусти пойди и встреться с Сиюэ, купите ее любимые вкусности и посидите поболтайте, как вы это делаете обычно. Разве что помни, не зацикливайся на этом. Я поняла, спасибо. Девушка мне поклонилась и на довольно высокой скорости побежала к своему брату. Я же, чуть выдохнув, с удивлением заметил, что это место действительно тихое. Думаю, посижу помедитирую. С тех пор прошло еще полгода. На самом деле, ничего существенного вообще не случилось и все однообразно. Сейчас я на 56 уровне, и прогрессировать становится все сложнее. Я чуть ли не буквально ощущаю пропасть, которую потихоньку заполняю. Хотя, даже так, в местных реалиях, я считаюсь гением. По крайней мере так говорят. Недавно у меня все же получилось сделать пламенный синтезатор, и он даже работал. Теперь у меня есть не только сильный источник жара, но и весьма могущественное оружие на ближней дистанции. Главное, никому и храма его не показывать. Исключая Хулину и Сиюэ, конечно. Я все же решил оставить попытки наслоить ци до уровня духа, ибо, даже просто переходя от уровня к уровню, наблюдаю очень существенную разницу между плотностью энергии. Зато стал расслаивать дух, и это, тоже тяжело. Однако, в этом случае, у меня вполне есть все шансы. Когда у меня был низкий уровень, мне просто не хватало мощи разъединить его. После пары часов попыток, вылезла первая проблема. Все просто, при расчленении силы до нужного уровня, каждая капля духа, примерно 65 капельцы, у меня получается внести маленькое количество энергии в свой динтянь, а вот остаток с ним ничего не сделаешь, потому что мне не хватает контроля и силы удержать его в узде, а в дух обратно его не вернешь, ибо уже по плотности не подходит. Вот и выходит, что трачу я, считай, 1/5 резерва духа, получаю чуть-чуть ци, а остальное в мусорку. Беда. И вот к чему я пришел. Брать остаток энергии и скидывать в какое-то хранилище. Им выступали как раз те камни, что Биби Дун мне давала. Скидывая туда дух, потихоньку оттуда выкачивал его при надобности и переводил в ци, расширяя резерв и увеличивая скорость культивации. Прогресс шел полным ходом. Помимо этих радостей у меня был еще один спорный момент. Техника адского вознесения. Ее цель, путем своего рода бурления ци, создавать сильный импульс, который способен наносить очень большой урон любым участкам тела. Правда, она подходит не всем, и для некоторых людей может оказаться невозможной, ибо тело просто не выдержит. Мое прошлое и являлось таковым. При первых попытках ее освоить, мои каналы ци просто взорвались к чертям, а восстановление заняло больше 6 месяцев. Но надо было попробовать. Бурление ожесточает ци и делает ее менее податливой. Это весьма эффективный способ для тренировки более точечного контроля, за который я еще и получу сильный навык. В теории, моя текущая атака этой техникой пробьет даже титулованного дула, но затраты будут соответствующие. Вот только я не мог собраться. Я банально боялся ее пытаться практиковать. Причины две. Неизвестность на почве того, как отреагирует дух и, наверное, мой собственный разум, что записал эту технику в невозможные. Однако надо, использовав технику адского вознесения, мои каналы остались на месте, отчего я с облегчением выдохнул. Правда, это только начало. Само бурление вызывается моим желанием, как бы взорвать энергию внутри себя, но без довода этого желания до реальности. Потихоньку подняв руку, я приложил ее к манекену и выплеснул эту жесткую ци. Вещь, что способна выдержать удар до 60 уровня, треснула. И это сделало довольно маленькое количество этой кипящей силы. Правда, мои каналы теперь чуть горят, но не критично. Самое главное, что у меня получилось. Я снова выдохнул, теперь дело за практикой. Шли дни, тянулись вечера, а я тренировался, делал амулеты, читал и культивировал, и пару дней в месяц отдыхал. И так по кругу. В духе я продвинулся относительно всего моего прогресса довольно слабо, это потому, что моей целью было развить запас ци и убойную технику ее бурления. Мой текущий уровень был 58-й, скоро будет нужно шестое кольцо, а вот по части запасов Дантяне получилось увеличить его почти вдвое, что для меня означало очень много вещей. Возможность ставить массивы сильнее, мои глазики инфернальные и руки алмазно-золотистые можно теперь вывести на новый уровень, пускай и потребуется на это довольно много времени. Утро нового дня началось с осознания того, что мне сегодня 17. Ну, я точно не знаю, когда мой день рождения, поэтому праздную тот, который праздновал еще в деревне. Кстати, последнюю надо было навестить. Поздравлений я не ждал. У нас договоренность отмечать только важные даты, 18-летие, а далее раз в 5 лет или по необходимости. Поэтому после всех утренних процедур, разумеется, моей целью была столовая да обычные тренировки. Ну, может быть, чуть-чуть библиотеки. Как только я открыл дверь, на меня налетела одна беспокойная лисица. «Брат, ты куда?» А затем хватит меня за руку и смотрит так, знаете, невинно. «Да все как обычно, сестрица. Ты чего-то хотела?» Невольно окидываю ее взглядом. «Сейчас передо мной очень красивая девушка, за красоту которой люди вполне могли начать войну. Я очень хотела прогуляться со своим братцем по городу, и меня уже тянут к выходу. Тот случай, когда без меня меня женили, короче говоря, мое мнение, последнее, что ее беспокоит. Ладно, подстраиваюсь под ее темп, у тебя какая-то конкретная цель?» «Честно, она чуть потерла щечку в каком-то полусмущении. Нет, просто хочу твоей компании. Это плохо?» Девушка вдруг остановилась, чуть опустила голову и начала шкребать ножкой, будто нашкодила где-то. «Почему же? Я не жалуюсь. Да и когда жаловался-то? Твоя компания весьма мне приятна. Рада это слышать. Идем». Уже на улице мне стала ясна причина ее поведения. «Янь, он стоял с букетом цветов и каким-то не знаю, что это. Похоже на конфеты. Сестра», радостный тон, который разбивает его хмурое выражение лица, «когда он заметил меня, мы можем поговорить. Я тебе все сказала еще вчера. Нет и точка. Не стану я твоей девушкой-избранницей, любимой спутником жизни и еще куча синонимов, которыми ты мне вчера докучал. Но как же, пора бы и мне вмешаться. По-моему, тебе все ясно сказано. Янь, идти своей дорогой, ты». Его лицо чуть ожесточилось, а бедный букет постиг его огонь, который расплавил цветочки. «Какое право имеешь? Ну, объективное. Мне не нравится, что ты докучаешь моей сестре. Это проблема? Если проблема, то решить ее можем на арене, в любое время». Он стушевался. «Ну, неудивительно. Парень недавно взял 40-й, даже Сеюэ его обогнал». Он сплюнул в осуждение и пошел куда-то в другую сторону. «И давно это происходит?» «Последний месяц. Он заметил, что я хожу без тебя, поэтому и докучает. Неудобненько вышло. Моя очередь чуть смущенно чесать щеку. Ну, по крайней мере сейчас он отстанет». «Да, ты ведь не уйдешь сейчас, ммм?» «Нет, конечно, что за глупости. То, что моя милая младшая сестра искала во мне защиту, меня только радует. Да и я пообещал тебе, так что сегодня буду твоим спутником. Кстати говоря, несмотря на то, что зову ее младшей, на деле она старше меня почти на полгода. Ей сейчас 17,5. Она не против. Хе-хе». Лина как-то странно хихикнула и потащила меня в город. Первый том. 20. Их время. Первой остановкой был ближайший киоск со сладостями. Ну-ну, кто бы сомневался, с такой сладкоежкой пройти мимо. Такое бывает лишь в вымышленных историях. В любом случае, встали мы в очередь, потому что лавка имела популярность, где разговаривали на тему недавно прочитанной книги не про культивацию, вот это вообще в свете событий последних дней удивительно, так как мы ну не сколько громко, сколько весьма интенсивно спорили, ибо не знаю, полагаю, нам обоим это нравилось, разумеется, такого рода разговор привлекал внимание как рядом стоящих людей, так и тех, что проходили мимо, причем, что первые, что вторые смотрели на нас не осуждающе или как-либо в негативном ключе, а с какими-то улыбками. В особенности делали это пожилые люди. Лина тоже заметила это, поэтому, встретясь с очередным улыбчивым выражением, вдруг спросила: «Прошу прощения, ммм?» Бабушка чуть подняла бровь. «Милочка, ты что-то хотела? Да на нас просто все время в очереди смотрит с улыбками, подобной вашей. Можете объяснить, почему?» Девушка в стеснении потерла щеку, в то время как старушка беззлобно рассмеялась, отвечая: «Ну а как на вас без улыбки смотреть? Вы выглядите как молодая пара, который доставляет удовольствие спорить. Это само собой вызывает улыбку. Такое нечасто увидеть, а если и получается, то такое всегда выглядит мило. Мне показалось, или от Лиены пошел пар. Пе поняла, спасибо. А божий одуванчик как-то коварненько улыбнулась и мне подмигнула. Какая-то беда происходит. Теперь мы стояли молча, а улыбки в очереди стали еще шире. Причем выглядело это странно. Лиена стояла, чуть сдвинув ножки и опустив руки. Смотрела она в пол и чуть елозила стопой в смущении. А раз в несколько секунд такая хоп и глазки на меня бросит, встретился со мной взглядом, еще сильнее покраснеет и снова на исходную. Сестрица, и чуть сожмет свои ручки. Если ты будешь так себя вести, то, боюсь, мы станем звездами города духа. Мое предложение вызвало смешки. Брат, на меня топнули. Не говори таких вещей. И так фыр-фыр и пошла куда-то в сторону ближайшей лавочки, оставив бедного и несчастного меня стоять в одиночестве за вкусняшками. Король пал, да здравствует новый король. В смысле сладкое я купил. Причем довольно быстро, ведь меня пропустили, все еще сохраняя вот эти вот ухмылочки ехидные из разряда «давай, тебя там ждут, поторапливайся». Даже сам продавец мне в подарок дал еще одну булочку. Ты должен был бороться со злом, а не примкнуть к нему. В общем, теперь мой путь лежал к одной все еще красной очаровательной лисице. Заметив, что я иду к ней, от меня отвернулись, правда ненадолго, а скорее для профилактики, ибо у меня были дары для великой, ну не ужасной, конечно, а весьма привлекательной сестрицы. Вкусняшки у меня быстро отобрали, не забыв поделиться. Ну это чисто для приличия, ибо из четырех булочек получил я всего одну. Что-то мне это напоминает. Какой дальше план у нас? Несмотря на комфортное молчание, мне действительно было интересно, что хочет посетить Лиена. Мы довольно редко выбираемся в город, оттого каждая такая прогулка на вес золота. И не только потому, что с девушкой гулять мне доставляет удовольствие. Ну, вообще я планировала поесть. После сладкого, а что такого? И взгляд такой красноречивый, что я в жесте сдачи поднял руки. Ничего, поедим. А дальше, она чуть облизала губы от сладкого сиропа. Может быть, аукцион, или какой-нибудь театр. Можно еще на арену здешнюю сходить. Мой скепсис можно было нащупать. Мы же вроде выбрались отдыхать. Ну, а что такого? Не знаю. Я, с того момента, как ты меня нагло украла от моих дел насущных, планировал сделать себе выходной и провести его с тобой. Тем более, вряд ли там будут равные нам противники. Градация рангов и прочие веселые вещи. Ну и нас могут запросто узнать. Меня уж точно. Мне угукнули и опять смутились. Сестрица, что с тобой сегодня? Чуть касаюсь ее пряди волос, отчего она вздрагивает. Какая-то ты сама не своя. Ну а кто, по-твоему, этому виной? Ух, какой укор. Меня чуть не сдуло. Ладно, сдаюсь. Поднимаю руки. Обещаю больше не делать, что делал и что тебя смущало. Правда, не знаю, что конкретно это было. Я засмеялся, а на мое плече стали чувствоваться несильные удары кулачков. Брат, ну почему ты такой? Какой? Она остановилась от праведного гнева и ответила. Не знаю. Странно озорно хороший, и пальчик к губам в задумчивом жесте. Или коварно смущающий. Второе мне больше нравится. Мне тоже. Я хмыкнул, окинув ее взглядом. Одну очаровательную лисицу смущать, одно удовольствие. И меня снова постиг ее фырк. Правда, в этот раз деваться ей было некуда, поэтому от меня отвернулись. Ну, сестрица, хватит дуться. Ты делаешь ситуацию только милее. ХМПФ. Она подняла бровку, видимо, оценила одного своего нерадивого братца и снизошла на меня с прощением. Как и хотелось Лиене, мы отправились в ближайший ресторан. Хороший ресторан. Вообще, она сначала хотела сама за все заплатить, ибо очки вклада ей позволяли, да и неудобно как-то, но мне доход открывает множество вещей, поэтому пускай наслаждается чем-то действительно хорошим, а не пытается вписаться в бюджет. Я утрирую, конечно, но сама суть. Заказала она, к моему удивлению, не так много, и чисто то, что реально хотела попробовать. Просто в свете недавних событий подумал, что мне захотят отомстить за то, что я весь такой ужасный смущаю одну бедную девушку. Но нет, наш стол к готовности всех блюд был ну не скуден, конечно, но и не что-то ляпир на весь мир. Хотя, последнее было бы приоритетней, ибо духовным практикам нужно очень много есть. Жирок мы теряем быстро. Мы вкусно покушали, за что я получил благодарность. Мы все же отправились на аукцион. Я там ни разу не был как гость, лишь получал деньги, которые мне в прошлом амулеты приносили. Само здание довольно крупное, внутри несколько рядов сидений, в том числе и VIP-ложа, куда меня и мою спутницу и запустили. Ведь ваш счет продаж выходит за 1 000 000 золотых. Теперь одна лисица смотрит на меня весьма шокированно. Правда, быстро осознает, что имею я гораздо больше. И шок сменился какой-то гордостью, что ли. Начало аукциона, как и его середина, не отличались особенно интересными вещами. Различные пилюли, да всякого рода защитные и атакующие предметы различного происхождения, но, увы, ценности была ну некоторые дотягивали до моих амулетов защиты от атаки 20 уровня, но не более. А вот просили за них. Щит с похожими характеристиками улетел за 30 тысяч золотых. При этом покупатель еще и доволен остался. Неужели о моей лавке не знает? Судя по странным взглядам большинства, что несли в себе посыл, что этот идиот делает. Так и есть. Лишь под конец было нечто стоящее. Огромный кусок вольфрама. Думаю, весит он около тонны, в то время как чистого металла там процентов 60. Минимальная ставка была 50 тысяч. Я вступил и сразу ее повысил на 5 тысяч. Такое найти в городе духа – весьма тяжкое дело. Откуда только его взяли? Хм, это натолкнуло меня на мысль о ресурсах храма боевого духа. Да, там куча костей, расходников и прочих вещей для культивации, но вот базированных ресурсов нет. Хороший тому пример Бибидун и ее камень с холодной аурой, что она, при всем своем статусе, способна поставлять лишь пару килограмм в неделю. Теперь слабо верится, что такого рода металл редкость. Скорее тут достать его негде. Мою ставку пару раз перебили, но ничего сверхъестественного. Думаю, из здешних людей со мной потягаться в количестве финансов смогут лишь старейшины храма, да самые прям богатые люди. Ну, разумеется, Бибидун и ей подобные личности не в счет. Итоговая цена вышла в 80 тысяч, не критично, хотя и не очень приятно, несмотря на почти 9 миллионов золота в пространственном кольце. Осталось лишь забрать этот кусок. Здравствуйте. Для получения товара, пожалуйста, предоставьте нужную сумму. Выполняю, мне кивают, быстро ее пересчитывают, причем реально быстро, у нее какой-то дух, связанный с копилкой. Выглядит это странно. И выдают мою большую плюшку металла. А откуда его поставили? Просто пришел человек с такого рода металлом. Что вы, у нас небольшая договоренность с ассоциацией кузнецов в городе Гинксин. Они раз в полмесяца поставляют нам порядка 2 тонн металла. 2, то есть на этом аукционе было не все, верно? Могу ли я выкупить этот металл прямо сейчас? Ох, я не знаю. Позвольте мне уточнить у организатора. Конечно. Брат, а зачем тебе столько металла? Лина чуть обвила мою руку и взглянула мне в глаза. Материала много не бывает. С помощью пламенного синтезатора я быстро превращу его в слитки и закину в кольцо. Пускай болтается там. У меня есть на него планы, но до этого еще долго. Мне не хватает очень много. А металл просто оказался под рукой, да и я не особенно потеряю. А как же золото? Деньги, в свете того, что у меня есть огромный источник дохода здесь, и также пара контрактов с городами в империи Тяньдоу, не являются проблемой. Поэтому несколько десятков тысяч монет – не та сумма, за которую стоит переживать. И не надо на меня так смотреть, не собираюсь я сорить деньгами, просто, пока есть, почему ей не воспользоваться. Как скажешь, вот еще бы без всякого скептицизма сказал это, цены бы ей не было. Прошу прощения за ожидание. Организатор сказал, что еще одну жилу вольфрама вы можете приобрести по той же цене. А во, они даже не попытались навариться, а ну да, я ж из храма боевого духа, к тому же, еще и им продавал амулеты первым. Они успели хорошо подзаработать в то время. Ну тогда понятно. Распрощавшись с кровными 160 тысячами золотых, мне было больно их отдавать, мы отправились дальше на прогулку. Среди всякого рода обычных лавок города духа можно было встретить интересные постройки. Местные верят в бога ангелов, поэтому его очень почитают. В связи с этим фактом тут есть, помимо самого собора и храма, естественно, различного рода религиозного оттенка вещи, фигурки, кресты, даже памятники. Последние так и вовсе находятся почти в каждом отделе города, знаменуя факт победы над черствыми и порочными человеческими качествами и, как я понял из эпитафий, над мором и болезнями. Эпитафия – это надпись на памятнике. Интересная вещь, действительно ли богиня ангелов существовала, точно непонятно, однако предполагаю, что люди звали так того, кто был безумно высокого уровня. Ведь лучше почитать это могущественное существо, чем ему перечить. Вопрос в том, насколько могущественное оно было. Уровня Бибидун сильнее, там еще этот непобедимый небо 99 уровня, о нем мне вообще ничего не известно, ведь в книгах ничего не упоминается, вот только. Он вообще-то рядом с храмом где-то обитает, так что странно о нем не знать, но не будем об этом. Брат, ты опять ушел в свои мысли, меня потянули за щеку, больно потянули, между прочим, еще и отпускать не планировали. Ау, сестрица Пекрати, она смилостивилась, ну немного задумался, как обычно, девушка чуть выдохнула. В честь того, что ты задел мое маленькое доброе сердечко, ты должен купить мне что-то выпить, сладкое, у тебя-то маленькое и доброе, скорее уж корыстное и злонамерен. Ай, ты еще и дерешься, ее грозный взгляд, КХМ, то есть да-да, ты сама святость, твой напиток сию минуту будет, и быстренько бежим в ближайшую лавку под смертоносным взором одной очаровательной лисы, которая после того, как отпила вкусняшку, ярко улыбнулась, отчего я чуть засмеялся. Чего, мило выглядишь, скепсис прилагается, и это все, что ты скажешь, никакого ехидного комментария, ну блин, ты меня совсем за изверга держишь, как я могу свою младшую сестру расстраивать, брат, а как же все эти твои реплики, так, а ну-ка не будем об этом, гордо поднять голову, смущать тебя, моя работа, за это мне положено чуть красное и очаровательное лицо, вот как тебя охарактеризовать, она, кстати, покраснела. Как хорошего брата, что заботится о своей сестре, РРР. На меня чуть зарычали и опять фыркнули. Это было еще милее. Ну чего ты опять лыбишься? А как не лыбиться, когда наблюдать за твоим таким поведением, одно удовольствие. Вот опять ты что-то странное говоришь. Девушка выдохнула. Как скажешь, я развел руками. Куда-нибудь еще заглянем. Вернулись мы лишь под вечер. Меня затаскали по магазинам с различного рода нарядами. Целый показ мод устроили. Правда, не сказать, что я был сильно против, но побухтить надо, да, тем более меня заставили тащить сумки с покупками. И нет, это не потому, что у меня были кольца пространственные, это она из вредности. Точно говорю, уже подходя к нашей общаге, нас встретил Янь, он все никак не уймется, сестра, мы можем поговорить, о чем, Янь, нам с тобой разговаривать. Девушка растеряла все свое настроение. «Я тебе все сказала. У нас с тобой ничего не выйдет, потому что ты мне не нравишься». Но, он достал цветок. «Это очаровательная амброзия. Где он ее взял? Я тебе отдам его, если дашь мне шанс. Ты купить меня вздумал, от нее пошла недобрая аура. Я похожа на распутную деву, будь этот цветок хоть 200 раз полезен мне и сделал бы меня мгновенно титулованным дула, я бы его не взяла». Как ты вообще можешь такое предлагать? Мне это тоже не понравилось. Это как-то низко, даже для него. Хотя и обстоятельства требуют осуждения, я все не мог не оценить такого рода подарок. Нет, что ты. Просто я подумал. Подумал, что она обнажила свои 4 кольца. Ее текущий уровень был 49-м, почти на грани прорыва, и цветок бы очень помог. Думаю, уже завтрашнему утру она была бы 50-го, а как получила бы кольцо, так и вовсе скакнула на пару уровней вверх. Сестра, кладу ей руку на плечо и чуть приобнимаю, отчего она теряется, но дух не отзывает, успокойся, пожалуйста, позволь своему братцу разобраться с этим, хорошо, она чуть выдыхает и кивает мне, у тебя есть 2 варианта, ты сейчас извиняешься и тихо мирно отсюда уходишь, смотрю на пламенного кретина, либо же, будешь иметь дело со мной, вот ведь беда ходячая. Мне жуть как не нравится факт оскорбления Лины, но я просто не могу не дать ему шанса, ибо это может сильно аукнуться. Но это же цветок, который сильно поможет твоей культивации. Он реально тупой, а, подожди-ка, точно, у него же в голове храм сидит, что говорит о его значимости и о том, что ресурс важнее жизни и прочие веселые вещи. Понятно теперь, значит, вариант всего один. Сильно давлю на него аурой, отпускаю лисицу и подхожу к нему. Травмировать его не буду, поэтому с меня взятки гладки. Янь, то, что ты все еще жив, говорит о моей чудовищной воздержанности. Он что-то хочет сказать, но у него не выходит. Учитывая тот факт, что ты отстал даже от Сеюэ на пару уровней, то в скором времени ты перестанешь числиться в золотом поколении из-за своей бездарности. Нет, не потому что ты на самом деле такой, а потому что ты, вместо стремления вперед, лишь кичишься своей важностью и я не знаю даже как выразиться, предполагаешь, что каждый тебе обязан, а если видит твою подачку, то и вовсе тебе кланяться должен. Правда ведь? По глазам вижу, что правда. Отпускаю ауру. В следующий раз ты невредимым не останешься. Тебе понятно? Молчит. Я еще раз спрашиваю. Тебе понятно? Да-да. Вот и хорошо. Сестрица, пойдем. Тебе еще нужно покупки разложить. Что-то я как-то озверел. Это все потому, что одна лиса слишком сильно на меня влияет. Ну, мне грех жаловаться. Первый том. 21. Начало путешествия. Прошла неделя с этих событий. Я, наконец, решился отправиться в путешествие. Поэтому сейчас был на аудиенции у одной властной особы. Госпожа, я поклонился. Спасибо, что приняли. Да, она окинула меня взглядом. Тебе не нужно быть столь почтительным. Худзинь, ты прекрасно знаешь, как я к тебе отношусь, поэтому говори как есть. Бибидун облокотилась на трон и свесила ножку. Дело в том, что у меня есть множество идей о различных видах как оружия для атаки, так и артефактов для защиты. Используя сокровищницу храма, я все больше и больше натыкался на проблему отсутствия необходимого ресурса, различный металл, способный выдержать давление силы из созданных вещей, а также, я достал из пространственного хранилища пару драгоценных камней, слишком некачественные расходники для моих массивов. Проблема с моим текущим положением нерешаемая, вернее, решаемая слишком длительное время. Девушка окинула меня задумчивым взглядом. В связи с этим, мне хотелось бы отправиться в путешествие по континенту. До межконтинентального турнира еще 2,5 года, поэтому, помимо поиска различных ресурсов, благодаря новым местам и сложностям я смогу выйти на новый уровень сил. Ведь давление – это друг каждого духовного практика. К тому же, нужно решить дело с контрактом для города Тяньдоу. Звучит очень разумно. Я извещу Жэньсюэ. Ты планируешь отправиться один, по возможности. Однако я также понимаю, что сестра меня не отпустит. Смею заверить, что ей это тоже пошло бы на пользу. Ехидная улыбка Бибидун прилагается. Ну конечно, как же ты без своей любимой сестры? Она развела руками. Но, отбрасывая шутки, это действительно может быть хорошей возможностью. Тогда вы разрешаете? Да. К тому же я говорила, что вы вольны тренироваться, как хотите. О, и еще одно. Завтра вдвоем приходите в зал, как прикажете. Выйдя из собора, я выдохнул и отправился на поиски Лиины. Как и ожидалось, эта хитрая лиса тренировалась в бою против Яня и Сеюя одновременно. Причем, обоих очень хорошо сдерживала. Думаю, смысл тренировки заключается в том, что им за время нужно ее как-то победить, ей же, наоборот, сдержать. Это стало видно потому, что сестра вообще не атаковала и даже не пыталась как-либо очаровать парней. Меня достаточно быстро заметили и остановили бой. Брат, Хулина, как обычно, подбежала ко мне и прильнула к левой руке. Ты вроде разговаривал с госпожой о чем-то секретном. Насмешливо-скептический взгляд прилагается. Не особенно, к нам подошли двое оставшихся. От Сеюэ я получил бодрый кивок, ну а Янь в своем стиле, негативчик, но уже чуть лучше скрываемый, я отправляюсь в путешествие на ближайшие пару лет. Что? Лисица резко встала предо мной, взяв меня за ладошку своими двумя ручками. Для чего? Основная причина – материалы для артефактов и поиск новой силы. Брат, но ты ведь и так почти император. К 17 годам – это просто безумный прогресс. Сеюэ слегка подался вперед, словно выражая непреднамеренно какой-то протест. Взгляд Яня же чуть поплыл, причем смотрел он этим взглядом именно на сестру. Даже боюсь спрашивать об этом, но ведь это не предел. Чем сильнее я, тем больше шансов у меня есть, во всех направлениях. Как скажешь, я всегда за тебя. Он стукнул себя по груди и слегка улыбнулся. Спасибо, брат Юэ. Шуточно ответив ему тем же, Си Юэ потащил, буквально, кстати, Яня подальше от нас, дабы оставить меня с Лииной наедине. Она сейчас смотрела куда-то сквозь меня, причем достаточно грустным взглядом. Только я хотел было заговорить, как она меня перебила. «Брат, а я могу отправиться с тобой?» Девушка махнула головой. «Наверное, нет. Я ведь буду тебе мешать только. Куда уж мне со своим уровнем?» Она окончательно меня отпустила и ватными ногами пошла в сторону лавочки. Вот она как обычно. Честно говоря, умная девушка и прекрасно в курсе о моем к ней отношении, но иной раз ее выводы просто сводят меня с ума. Сестра, рывком возвращаю ее к себе и нежно глажу по голове. Опять себе всякого навыдумывала, я тебе ведь даже еще ответить не успел, а ты уже сама себя со счетов списала. Так значит, да, именно то и значит. Если хочешь, мы отправимся вдвоем. Она с каким-то злорадством хихикнула, ударила меня кулачком в грудь, сказала, что пошла собираться, и побежала в сторону общаги. Вот у меня такое ощущение, что она так и планировала. Чертовка. Оставшийся день пролетел в различных делах по сбору необходимых ресурсов. Ничего такого серьезного, провиант на несколько дней, сменное верхнее и нижнее белье и, разумеется, большое количество золота. Ну, запасы у меня, собственно, в кольце. Уже почти ночью, когда я собирался спать, в мою дверь постучали. Это был Янь. Открыв ему, он остро на меня посмотрел и почти выплюнул. «Идем поговорим». И все, ну, то есть вообще больше ничего. В принципе, я мог спокойно дверь закрыть да забыть о нем, но не хочу, чтобы мне ее спалили к чертям, а он может. Неуравновешенный же. Вышли мы на тренировочную арену. Янь сразу же призвал своего духа и вновь, со злым тоном, заговорил. «Она уезжает с тобой, да? Почему тебе так везет на ее внимание? Почему у тебя получается ее завлечь, а у меня нет? Она должна была достаться мне, она должна быть моей». Он применил второе умение и бросился вперед. Уворачиваясь, я почувствовал двухсторонних наблюдателей. Причем первый сигнал явно пытался скрыться, а вот второй величественно наблюдал. Думаю, понятно, кто есть кто. Увернувшись в очередной раз, я посмотрел Яню прямо в глаза. Во-первых, сестра самостоятельно вольна выбирать, с кем ей хочется проводить время. Во-вторых, она не является статусным предметом и достаться никому не может априори, без ее на то желания. Она, черт тебя дери, человек, от меня вышла злая аура. Честно говоря, у него получилось уже второй раз слегка разозлить меня. В-третьих, ты, если действительно ее любишь, а не хочешь обладать, должен был действительно ее поддерживать. А за эти 10 лет что ты сделал? Только кичился своей силой, думал о своей непобедимости, да злился на меня, а затем и вовсе на брата Юя и, внимание, на саму сестру, то есть на объект твоего воздаяния. Вместо помощи ей и узнавания ее ближе, очередная россказня о том, что тебя похвалили и что ты такой весь крутой, вместо какой-то объективной помощи в тяжелых делах, мнимый показ того, какой ты сочувствующий и жертвенный. А события неделю назад вспомни, ты, блин, ее купить вздумал. Головой совсем не думаешь, да как ты смеешь. Третье умение. Горящий источник. Четвертое умение. Величественные крылья Сапсона. Я взлетел, избежав его сковывающей атаки. Мне вдруг в голову закралась одна мысль. У него ведь и третье, и четвертое кольцо являются неплохим таким контролем. Как так вообще вышло? Вроде маг силы. Ты. Четвертое умение. Кипящая лава. Несмотря на то, что большую эффективность оно имеет при нахождении цели на земле, даже в воздухе ощущался жар, и несколько сгустков попыталось меня схватить и притянуть вниз. Правда, безуспешно. Второе умение. Скоростной бросок. Он даже отреагировать не успел. Удар его отправил в ближайшую стену тренировочной арены, а сам он стал кашлять кровью. Я подошел к нему, поднял за руку и посмотрел точно в глаза. «Ты, Янь, слишком много на себя берешь. Никогда в жизни я бы не стал перечить выбору своей сестры, потому что уважаю ее на это право». И ударив по двум точкам ЦИ, вырубил его окончательно. «Теперь надо запечатать силу и кровотечение, а то еще умрет по своей глупости». В это же время на арену приземлилась та самая могущественная аура. «Ваше первосвященство, кланяюсь. Эх, Худзинь, родился бы ты лет на 30 раньше». Она окинула меня непонятным взглядом, что нес в себе то ли серьезность, то ли наоборот, шутливость. Ни за что бы не дала даже шанса Хулине. И взгляд на кусты, в которых сидит одна хитрая лиса. «Ученица, ты так и будешь там сидеть? Думаешь, твоя скрытность сможет обмануть титулованного Дула? Да и я держу пари, что Худзинь сам тебя сразу заметил». Кусты слегка пошатнулись, и оттуда спешным шагом вышла означенная девушка. У нее на волосах была парочка листьев. «В ваше первосвященство». И я, и Биби Дун засмеялись почти одновременно. Ну чего, жалобный взгляд. Почему вы смеетесь? Ладно, Яня я заберу на лечение. Отдыхайте». Она быстренько аурой взяла паренька и свалила на довольно абсурдной скорости. Удручающая тишина стояла довольно длительное время. Ну, удручающая она была только для Лины, а я же скорее пытался подавить желание не рассмеяться во всеуслышание. Так долго продолжаться не могло, поэтому, подойдя к девушке, отчего она вздрогнула, я убрал с ее волос листочки и погладил по голове. «Сестрица, скажешь мне, почему ты за мной следила?» Взгляд стал еще жалобнее. «Ну, не хочешь, не говори». Я развел руками, приобнял ее за плечи, и мы в тишине отправились до нашей общаги. Я не знаю, что конкретно чувствовал Янь, но, в некотором роде, его понимаю. Что ни говори, но эту девушку мне отпускать не хочется. Не знаю, любовь ли это или нечто иное, но ее небольшая сумбурность, в противовес крайней степени серьезности в нужных моментах, интеллект и сама личность девушки, а также ее характер мне крайне импонируют. Не стоит забывать и о внешности, она безумно красива, даже по меркам здешних сверхлюдей, что усилением духа делают свою кожу гладкой и более блестящей. Тут, кроме этого, еще и идеальные пропорции и симметричность ее слегка округлого лица. Таких девушек не очень много, а известных мне, вообще всего трое: Биби Дун, ее дочь, Жэнь Сюэ и сама Лиина. Когда я почти зашел в свою комнату, девушка меня все-таки окликнула. «Брат, постой, я повернулся к ней, где увидел смущающуюся лисицу и бегающий взгляд. «Спасибо, твои слова мне были очень приятны. Разве мог я дать посрамить честь своей любимой сестренке? Оп, кажется, теперь от нее можно трубкой прикуривать можно». «Не, серьезно, я не думал, что люди вообще способны такой ярко-красный цвет на щеках отображать. КХМ, сестра, да дурак». Она топнула ножкой и ушла в свою комнату, хлопнув дверью. А что ее, собственно, смутило-то? Утренний завтрак прошел странным образом. Вот вроде все было в порядке, и мы даже разговаривали, но в воздухе витало смущение, да такое, что можно было нащупать руками. Не думаю, что она нас просто так сегодня вызвала. Мы вели разговор о приказе Биби Дун явиться сегодня. Ее слова были несли в себе посыл помощи, может быть, хочет даровать какой-то титул или еще что-нибудь. Мгум. Может быть, даст нам четвертую пометку в жетоне храма. Мгум. Или же хочет выдать какой-то артефакт. Мгум. Взгляд Хулиины был тупо устремлен в мою сторону. Она даже чая не пила. Хм. Сестрица, а можно я потискаю твои раскрасневшиеся щечки? Мгум. Че что? Так я и думал. Поздно, разрешение получено. И начинаем потихоньку приближаться. Разрешение? На что? Бэ, брат, ты чего? Чем ближе я был, тем сильнее она отдалялась. Но тут спиной уперлась в спинку дивана, поняла, что больше отступать некуда, и приняла свою судьбу. Тык-тык по щечкам. И чуть потянем. Чичева, чичева ты да делаешь?